Армия. В 1969 году я закончил профессионально-техническое училище и получил специальность шахтного электрослесаря. По распределению стал работать на шахте в 50 километрах от дома, а потом перешел на шахту номер 33 в 2 километрах от дома. В мае 1970 года меня с двумя братьями из нашей молодежи, Виктором Янсеном и Виктором Гудшмитом, призвали в армию. Церковь вместе с родителями устроила нам прощальный вечер, на котором мы услышали много наставлений и пожеланий. Все молились о том, чтобы Господь хранил нас и благословлял. 26 мая всех новобранцев погрузили в общие вагоны по 9 человек в купе, и длинный состав, скрипя и лязгая, повез нас в неизвестность. Дома мы чувствовали себя христианами, вполне утвержденными в вере. Но вот наступила проверка нашего доверия и упования. Пришла пора сдавать экзамен. Как сдадим его? Устоим ли в вере? Меня тревожил вопрос присяги. Я дал обещание служить Господу и совсем не хотел приступать его заповеди. Еще в подростковом возрасте я слышал, как один из братьев рассказывал, что на Украине кто-то не принял присягу и за это получил 3 года заключения. Ни мой отец, ни брат из нашей церкви, который служил в армии несколько лет назад, не смогли дать мне вразумительного ответа, можно ли принимать присягу. Однако в моем сердце неотступно звучали слова из Евангелия: «Не клянись ни небом, ни землей». Я не имел понятия об истории меннонитов и их отношении к оружию, но Господь оказал мне милость в том, что дал правильное понимание – клясться это не по Евангелию. На станции Жангистобе, Семипалатинская область, мы прибыли ночью. Тут нас с братьями разлучили. Их куда-то увезли, а я остался дожидаться утра в холодном клубе. Утром нас повезли на точку номер 105, где нам предстояло тяжело работать. Среди 200 карагандинцев не осталось ни одного моего знакомого. Через 2 недели наступил день принятия присяги. Во мне продолжали бороться противоречивые мысли. С одной стороны, хотелось поступать только по Евангелию, с другой было страшно за последствия, и я мысленно искал пути для компромисса. В то утро нас построили и первый раз повели на развод всей части. Находясь в строю, я так переживал, что не слышал, о чем говорили. Когда раздалась команда «Левое плечо вперед, шагом марш», наша рота отправилась в казарму. Я встревожился. Неужели все прошло? Но перед казармой нас остановили и дали 20 минут перерыва, после чего будет принятие присяги. И тут я вдруг понял, что надо действовать. Подошел к командиру взвода и заявил, что являюсь христианином и по своим убеждениям присягу принимать не буду. Это был незабываемый момент. Мои волнения мгновенно куда-то исчезли, и полный мир и спокойствие наполнили сердце. Зато сержанта захлестнула паника. Он схватил меня за рукав и повел в канцелярию. Перед дверью остановился, не зная, заводить меня командиру роты или, как положено по уставу, вначале доложить. «Ты не сбежишь?» – спросил он, все еще держа меня за рукав. Мне стало смешно. «Нет, конечно, я же сам пришел к тебе. Иди, исполняй, что положено». Он зашел в кабинет и доложил обо мне. Командир отправил сержанта заниматься своим взводом, а меня усадил на стул и неторопливо стал искать в шкафу мое личное дело. Вскоре он положил на стол папку, на которой большими красными буквами было написано «Меннонит Раскольник». Я ожидал, что военачальник начнет кричать и переубеждать меня, но он очень спокойно сказал: «Давно ждал от тебя этого заявления. Скажи, ты твердо решил не принимать присягу?» Я молча кивнул. «Пойдем в штаб. Я должен доложить об этом командованию». Так я впервые узнал, что отношусь к меннонитам, да еще и раскольникам, тогда как сам считал себя просто верующим. Командира части на месте не оказалось. Меня завели к замполиту. Там сидел еще и начальник штаба, тоже в звании майора. Они долго старались убедить меня не делать глупостей, не отказываться от присяги, ведь наукой доказано, что никакого Бога нет. Но Господь дал мне силу и мудрость спокойно и твердо защищать свою позицию. Командир роты молча стоял в стороне. Замполит, просматривая мое дело, заметил, что мои тетки и бабушка по линии отца живут в Канаде, и наша семья с ними переписывается. «Значит, ты состоишь на службе у буржуев и будешь передавать отсюда секретную информацию в Америку», — размеренно проговорил замполит, не отрывая глаз от бумаг. «Если до вечера не изменишь свои позиции, отправишься в КПЗ, камера предварительного заключения». «Не знаю никаких буржуев», – спокойно ответил я. Мы переписываемся только с близкими родственниками, а за веру в Бога я готов идти и в тюрьму. Тут в кабинет зашел комбат, человек очень крепкого телосложения, уже не молодой. В часть его все звали батей. Говорили, что он на гауптвахту никого не отправляет, у него свои меры воздействия. Он вызывает провинившегося к себе в кабинет, делает выговор и дает команду «Смирно!». Затем ударяет солдата в лоб, и тот летит в угол, а сапоги остаются стоять по стойке смирно. Мысленно я не переставал молиться. Комбат подошел ко мне и, подняв кулак, громко сказал: «Этими руками мы защищали вас во время войны. А вы что?» Меня не оставляла мысль, что мои сапоги останутся стоять, когда я полечу в угол. Однако он резко отвернулся от меня и проговорил: «Не срывайте присягу. Пусть он до завтра посидит в казарме и все хорошо обдумает». И вышел из кабинета. Замполит с начальником штаба снова пытались меня переубедить. Потом ротный велел мне идти в казарму и до вечера сидеть возле тумбочки. Выходя из штаба, я увидел комбата. Он стоял на крыльце. По уставу мимо него нужно идти строевым шагом и отдавать честь. Но я прошел как обычно, думая, что все равно вечером отвезут в КПЗ, и я уже не солдат, а заключенный. Шел не оглядываясь, но чувствовал на себе его пристальный взгляд. «Герцен!» — окликнул он меня. «Подойди сюда!» Я вернулся и встал, не дойдя до него метра полтора. Он широко улыбнулся, подошел и дружески похлопал меня по плечу. «Обиделся, да? Не обижайся. Если будут сильно доставать», — кивнул он в сторону штаба, — «обращайся ко мне, а сейчас иди». Ошарашенный, я побрел в казарму, не зная, как воспринимать все происходящее. Сидя около своей тумбочки, я представлял, как меня повезут в КПЗ, потом осудят, и мне придется быть вдали от дома не 2 года, а целых 3. Мне и в голову не приходило, что могут дать срок больше или меньше. Однако в сердце у меня не было ни страха, ни паники. Перед обедом в казарму вернулись солдаты. Никто из них не выражал неприязни ко мне. Напротив, многие сочувствовали, хотели помочь избежать тюрьмы. А те, кто побывал в заключении, таких было здесь немало. Уверяли, что в лагере не будет хуже, чем в этой части. Я ждал вечера, настраивая себя на перемену обстоятельств. Под вечер дневальный сообщил, что меня на улице ждет какой-то солдат. Я вышел из казармы, думая, что начальство послало комсомольского работника для того, чтобы меня переубедить. Разговаривать с этим солдатом мне совсем не хотелось. «Я тоже верующий», — сказал он, поздоровавшись. «Адвентист 7-го дня. Пойдем поговорим, сейчас ведь свободное время». Мы отошли к забору, где рос кустарник, и в его тени немного пообщались. Володя, так звали солдата, был из Джамбула. Он прослужил уже 1/2 года и довольно твердо держался своих убеждений. В отношении присяги он поступил так, как научил его старший брат. Вместо слова «клянусь» он сказал «обещаю», а вместо «до последней капли крови» — «насколько позволяет Евангелие, и этому свидетели неба и земля, а также солдаты и офицеры». Володя советовал и мне так поступить. Вначале это показалось разумным, но потом я вспомнил: под присягой ведь надо расписываться. «А ты текст присяги тоже исправил?» — спросил я у Володи. «Нет, это же невозможно. Под одним текстом расписывается весь взвод». Тогда я понял, что это ловушка. Решил, что хитрить не буду. Присяга — это не мое. Володя дал еще один совет, который впоследствии не раз пригождался мне. Он предупредил, что меня будут обвинять в отказе от службы. Но присяга и служба — не одно и то же. Христиане не отказываются от службы, потому что в Евангелии написано «Кесарева отдавать Кесарю». А вот верность Богу христиане должны хранить, и заповедь «не клянись» должны соблюдать. У Володи было старенькое Евангелие, и он прочитал мне несколько ободряющих мест, после чего мы искренне помолились, и я поспешил в казарму на вечернюю поверку. В понедельник во время утреннего туалета ко мне подошел незнакомый солдат и попросил закурить. «Не курю», — ответил я и отошел в сторону. Он шагнул следом и шепотом спросил: «Это ты вчера отказался от присяги?» «Да, я тоже верующий». «А почему тогда сигарету просишь?» «Хотел убедиться, что это ты. Я из Ташкента, Володей зовут. Меня призвали на 2 недели раньше, чем тебя. Наша рота напротив вашей. Давай вечером встретимся». «Хорошо», — согласился я. «Если не отправят в КПЗ, то встретимся». После завтрака мне, как и всем, выдали рабочую одежду и отправили копать траншею для прокладки кабелей. Я каждый день ждал отправки в КПЗ, но меня никто не тревожил. Лишь несколько раз вызывал замполит. Пытался обвинить в отказе от службы и в связях с буржуазией. Я же стоял на своем, от службы не отказываюсь, а клясться и брать оружие не буду. На объектах не хватало электриков, и прорабы, узнав, что я понимаю в этом деле, взяли меня к себе как специалиста. Но уже на следующий день замполит гордо объявил: «Пока не примешь присягу, будешь работать на земляных работах или на бетоне». За исполнением этого решения он тщательно следил. Воскресенье был выходной. Вечером, когда стемнело, на летней эстраде показывали кино. Володя, адвентист, пригласил меня и Володю из Ташкента пойти на сопку. Вокруг части стоял забор из колючей проволоки, но он знал место, где проволока была прорезана. Раздвинув ее, мы оказались на свободе. У Володи-адвентиста была гитара, и он неплохо играл. Нашлось немало гимнов, которые мы все трое хорошо знали. Мы от души пели, получая огромное утешение. Потом почитали Евангелие и стали молиться. Я молился первым. Благодарил Господа за спасение, за возможность читать Святое Писание, за общение с ребятами, которые тоже верят в Бога. Потом молился Володя из Джамбула, а за ним Володя из Ташкента. Сказав несколько слов, он вдруг стал бормотать что-то невнятное. Встав с колен, адвентист спросил: «Володя, что ты там бормотал в конце молитвы?» Тот важно заявил: «Вы покаялись, но для полного спасения вам нужно получить крещение духом, и тогда вы тоже получите дар иных языков». До армии я не сталкивался ни с субботниками, ни с пятидесятниками, а Володя-адвентист был сведущ в этих вопросах. «На какой язык похож тот, на котором ты сейчас молился?» – спросил он. «На китайский?» – неуверенно сдвинул тот брови. «Никому больше об этом не говори», – прервал его Володя. «Мы находимся недалеко от китайской границы, и если о твоих таких молитвах узнает особый отдел, тебе сладко не будет». Кино уже кончилось, и мы поторопились в часть. Я написал домой письмо и попросил у Давида Давидовича Класина совета, как мне относиться к субботнику и пятидесятнику. Он ответил, что встречался в заключении с субботниками, общался с ними, с пятидесятниками же лучше не общаться. С Володей и адвентистом у меня сложились хорошие отношения. По возможности мы чтили и воскресенье, и субботу. Мы решили не касаться вопросов разномыслия, а лучше помогать друг другу, чтобы остаться верными Господу.